Катюша, пора закрывать библиотеку. Сейчас, Марья Петровна, я только уберу книги со стола. Шорохи мышиным, скрипи половиц. Что это вы поете? Песенку клуба знаменитых капитанов. Как вы сказали? Клуб знаменитых капитанов? В первый раз слышу. Сегодня в библиотеку приходил один мальчик. Он сдавал «Маракотову бездну». «Маракотову бездну»? Научно-фантастический роман. Ах да, в издании «Дед Гиза». И мальчик напевал эту песенку. Медленно и чинно сходит. А вы знаете, у нас в квартире дети поют другую песенку. Ночной таверный огонек метнулся. А что это за песенка? Они говорят, что из какого-то почтового дилижанса. Разве в наше время бывают почтовые дилижансы? Ну, конечно, нет. Ну, мало ли, что выдумают дети. Закрывайте библиотеку. Мышином скрипе половиц медленно и чинно сходим со страниц, шелестят кафтаны, чей-то меч звенит, все мы капитаны, каждый знаменит, все мы капитаны, каждый знаменит, нет на свете дали. Нет таких морей, где бы не видали наших кораблей. Мы полны отваги, презираем лесть, обнажаем шпаги за любовь и честь. За любовь и честь! Сегодня знаменательный день, капитаны, в истории нашего клуба. А в чем дело, достопочтенный Робинзон? Как-никак, сегодня мы собрались в нашей кают-компании в 25-й раз. Давайте праздновать и поручить это дело мне. Кто лучше Тартарена из Тараскона может написать приветственный адрес или подобрать букет цветов? Капитан Тартарен, это идея. Я предлагаю послать по букету цветов всем нашим слушателям. Клянусь весенними заморозками, вы не понимаете этих людей. Они предпочтут любому букету дальнее плавание под свежим соленым ветром. Опять, Гатерас, вы хотите плыть неизвестно куда? Я предложу нашим юным друзьям нечто более реальное. Барон Мюнхгаузен приглашает всех посетить грандиозное воскресное представление в самом лучшем лунном цирке. Это все очень заманчиво, но я могу предложить путешествие более увлекательное. Куда же вы хотите проложить курс, капитан Немо? В огромную страну, которая вдвое больше всех материков и островов вместе взятых. Что же это за чудесная страна? Это дно океана. Сколько ученых, надев водолазные скафандры, опускались в воду или в подводных лодках на колесах бороздили морское дно. Но на большие глубины, в страну мертвой тишины и вечной ночи, они проникли лишь 15 лет назад. В стальном шаре с окнами из плавленного кварца, очень прочного и самого прозрачного вещества на Земле, храбрые исследователи опустились в пучину, и удивительное зрелище открылось их глазам. Солнечный свет просачивался в глубину длинными косыми лучами. Здесь он казался не желтым, а холодно-зеленым. Постепенно становилось темнее, все вокруг стало синим, потом фиолетовым. Дальше, ниже 500 метров, была бархатная непроницаемая тьма. Но страна мрака, которую многие ученые считали безжизненной, оказалась густо населенной. В глубокой страшной темноте внезапно вспыхнул странный мерцающий свет. Во мраке тлели огни, горели цветные фейерверки. Это глубоководные рыбы сами освещали себе путь. Вспыхивали молчаливые взрывы пламени, когда креветка, огнемет, выбрасывала светящуюся слизь. Рыбы с огромными телескопическими глазами, тускло освещенные целыми созвездиями огней на боках, тыкались в кварцевые стекла. Животные с глазами на стебельках поводили ими, словно человек с фонарем в руках, осматривающий ночью дорогу. Прозрачные медузы, похожие на хлопья снега, проносились мимо, и проглоченная пища светилась в их желудках. Но этот фантастический мир был лишен водорослей. В глубинах, куда не проникают солнечные лучи, не могут существовать зеленые растения. Сейчас построены огромные подводные танки на стальных гусеницах для путешествий по дну океана. Советские инженеры разработали проект гидростата для спуска на глубину 2 километров. И через несколько лет человек побывает в такой пучине, куда до сих пор не проникала даже фантазия писателей. И где даже не ступала ваша нога, капитан Немо. Я предлагаю нашу 25-ю встречу посвятить тайнам морских глубин. Ха, вы вносите такие предложения, месье Немо, и разговариваете таким тоном, как будто вы являетесь председателем. А между тем есть другие достойные кандидаты. Я, конечно, не буду намекать, но, например, из Тарскона. Тартарен, вы забываете, что наши слушатели должны были решить, кто из нас победил в игре «Морская тайна» и, следовательно, завоевал право взять сегодня в руки председательский молоток. Но кто же мог победить, кроме меня? Сейчас вы это узнаете. Вот Юра Лев из Москвы, кстати, наш постоянный корреспондент, пишет, что ему больше всего понравился рассказ Гулливера об Исландии. А другой Юра, Михайлов из Горького, уверяет, что лучше всех был рассказ Тартарена о новорожденном вулкане в Мексике. А вот еще письма Робинзона предлагают, Гулливера, Гатераса. Даже кто-то похвалил барона Мюнхгаузена. Ага. Но больше всего пишут о вашем успехе, капитан Немо. Достопочтенный друг, ваш рассказ о злосчастной судьбе Джона Теннера и о записках по сему поводу Александра Сергеевича Пушкина понравился нашим достойным слушателям в особенности. Возьмите молоток. Браво, браво, браво, браво. Я с удовольствием подчиняюсь решению наших юных друзей. Итак, мой Наутилус снова к вашим услугам, капитаны. Прошу всех проследовать за мной на страницу 310 романа Жюль Верна «80 000 километров под водой». Задраить люки, включить носовой прожектор, курс вест. По поручению капитана Немо я приглашаю всех в салон. О, как прекрасно сервирован стол. Браво, Немо, браво, браво. Браво, Немо, браво, Немо. Прошу садиться, капитаны. К огню садитесь, капитаны, урочный пробил час. Поднимем звонкие стаканы, мы в 25-й раз. Нам приходилось не настях, не взгодах встретить суровые дни. Но никогда в самых дальних походах мы не бывали одни. С нами без прикала шли неутомимо. На дорогах мира были с нами мы. Школьники Урала, пионеры Крыма, девочка с Лаймыром, мальчик из Литвы. В честь нашей встречи 25-й огонь горит светло, но Дальний ветер, друг крылатый, уже стучит в стекло. Нет, мы не будем сидеть за уютным гостеприимным столом. Нам по душе вместе с ветром попутным плыть на просторе морском. Знаем в океане путь большой и долгий. Вместе с нами снова совершите вы. Школьники в Кубани, пионеры в Волге, девочка из Рома, мальчик из Москвы. Достопочтенные капитаны, взглянем на карту. Мы в Атлантическом океане. Ну, капитан Немо, по-моему, настало время вскрыть таинственное письмо, которое мы получили в прошлый раз. Дик, вот ключи от моей шкатулки. Письмо там. Скорей вскрывайте конверт. О, не томите, месье Дик, читайте, читайте. Пароход «Принц» разбился о скалы. Тут дальше все смыто морской водой. Постойте, можно разобрать. Балаклава. А вот внизу полные трюмы. Да. Позвольте, мадам месье, полные трюмы золота. Где вы видите слово «золото»? Смотрите, на последней строчке. Клянусь Нордостом, действительно, полные трюмы, но золото или какое-нибудь другое слово разобрать нельзя. Подождите, такие письма надо рассматривать через лупу. Вот, в самом начале можно разобрать. Атлантида возле храма Посейдона. О, это собьет с толку даже такого следопыта, как я. Где же пароход «Принц»? В Атлантиде или в Балаклаве? В Балаклаве. Но почему в письме упомянута Атлантида? Это мы узнаем по пути в Балаклаву. Но каким образом? Мы сначала спустимся в Атлантиде. Курс ост, полным вперед. Ловко вас провел какой-то враль. Я уверен, что никакой Атлантиды не существует, как не было и парохода «Принца». И еще вопрос. Есть ли в Балаклаве бухта? Балаклавскую бухту вы скоро увидите, барон. А насчет «Черного принца» кое-что знаю я. Так расскажите нам об этом, капитан Робинзон. Это было в конце 1854 года. Я находился в библиотеке кают-компании английского парохода «Принц». Наш корабль подошел к берегам Крыма. В Крыму в это время происходила война, и берега Балаклавской бухты были усеяны палатками и бараками. Здесь стоят английские, французские и турецкие войска. Немного дальше, к западу от Балаклавы, воздух сотрясается от грохота орудий. Русские героически защищают Севастополь. Надо сказать, капитаны, что армии захватчиков были плохо одеты, и болезни начинали косить их ряды. Вдобавок, английские солдаты давно уже не получали жалования. И вот в бухту входит на полных парах новый английский винтовой пароход «Принц». Он бросает якорь. Солдаты приветствуют его громкими возгласами. Наконец-то прибыло из Англии долгожданное жалование. 5 миллионов золотом. Ходят слухи, что это золото находится в трюме в запечатанных ящиках. Дело было, капитаны, в ноябре. А как вы знаете, ноябрь на Черном море – свирепый месяц. К вечеру небо быстро заволоклось тучами, засвистал ветер. Прошло несколько часов – и разразился сильнейший шторм. Ну, вы все знаете, капитаны, что значит на море 11 баллов. Ветер рвет и мечет, сдувает палатки, сносит крыши с бараков и гонит на берег валы невероятных размеров. Все побережье содрогается от грохота могучего прибоя. Из 30 кораблей, стоявших в бухте, уцелело только 3, которые успели отойти в открытое море. Ночью, во мраке, освещенном только молнией и вспышками световых сигналов, люди на берегу видят, как большой железный корпус принца бьется о скалы. Пароход буквально разваливается на куски. С тех пор прошло много лет. Принц лежал на дне Балаклавской бухты, но слишком много золота хранило море в его искалеченных трюмах, чтобы можно было о нем забыть. Вокруг парохода создавались легенды, и даже самое название парохода «Принц» переделали на романтический лад, и он стал называться «Черным принцем». Я не верю ни одному вашему слову, Робинзон. Вы вовсе там не были. А я вам представлю неопровержимые доказательства, что я там был. Когда и где вы это докажете? Сегодня на дне Балаклавской бухты. Прекратите спор, капитаны. Мы проходим над Атлантидой. Атлантида. Спуск на предельную глубину. Включить бортовые прожекторы. Капитан Немо, разрешите, я открою железные ставни. Как интересно! За хрустальным стеклом целый подводный мир. Мы опустились на одной из площадей затонувшего города. Право руля! Мы чуть не налетели на развалины храма. Стоп! Отдать якоря возле статуи Посейдона. Атлантида! Я думаю, что мне сейчас завидуют мальчики всего мира. Ничто не нарушает вечного безмолвия этих мест. Здесь все без перемен, как и в мои прошлые визиты. Почему же в письме была упомянута Атлантида? Это храм Посейдона, вы не ошиблись? Взгляните сами на эту полуразрушенную статую. Ой, что такое? Через стекло на нас смотрят глаза человека. У вас галлюцинация, Тартарен. Разве могут люди жить на дне океана? Нет, стойте. Это в самом деле человек. Он нам делает какие-то знаки. Меня ничто не удивляет. Морские глубины полны загадок. Откройте камеру и впустите его на Наутилус. Я очень рад, что вижу вас, знаменитые капитаны. Но кто вы такой? Я доктор Маракот из романа Конан Дойля «Маракотова бездна». Ваш сосед по книжной полке. Ах, вот что, доктор Маракот. А, месье Маракот. Как это приятно. Месье Маракот, не вы ли послали нам письмо? Да, это я рискнул побеспокоить вас. Простите, но как и почему вы живете на дне океана? Видите ли, благодаря катастрофе с моим подводным снарядом я очутился в гостях у потомков племени атлантов. У них все приспособлено к жизни под водой. Как бы я хотел побольше узнать об этой исчезнувшей стране. Пожалуйста. Однажды мне сказали, что в Атлантиде процветает ложь. Я был возмущен до глубины души и тут же распорядился затопить весь материк, чтобы пресечь такое безобразие. Нет, дорогой барон, это было совсем не так, совсем не так. Это было очень давно. Так давно, что предание об Атлантиде передавалось египетскими жрецами из уст в уста в течение 9 тысячелетий. И никто не мог вспомнить, кто же первый рассказал об этом таинственном материке. Мы же знаем об Атлантиде от древнегреческого писателя-философа Платона. А тот, в свою очередь, узнал о ней от своего прадеда, мудрейшего из мудрых, Солона. Так вот, на Атлантическом острове сложилась великая и грозная держава царей, власть которых простиралась до Египта и Тирении, рассказывает Платон. Это была богатая и плодородная страна. Дважды в год пожинали жители Атлантиды произведения земли своей. В лесах ее водились разные звери, в реках множество рыб. Драгоценные металлы, золото, серебро хранила Атлантида в своих недрах. Шумные и оживленные гавани переполнены были кораблями, приплывавшими туда из разных стран. Необычайной красоты здания были богато украшены золотом и слоновой костью. А в главном храме возвышался золотой бог, что, стоя на колеснице, правил 6 крылатыми конями, а сам по громадности размеров касался теменем потолка, а вокруг него, плывущих на дельфинах, 100 нереид. И вот в один день и одну бедственную ночь эта богатая страна исчезла, погрузившись в море. Исчез материк, исчез народ атлантов, и осталось о нем только предание. Но существовал ли Атлантида когда-нибудь в действительности? Этот вопрос волнует умы людей вот уже более 2000 лет. Что касается меня, я должен верить Конан Дойлю. Вам же известно, капитаны, что я сам попал в Атлантиду. И жил там. Вы видите на мне прозрачный костюм из особо гибкого стекла. И письмо-то к вам дошло из Атлантиды только благодаря особому прозрачному шару, в котором все сохраняется в полной неприкосновенности. Вот тут-то и сказывается, дорогой доктор Маракот. Некоторое, ну, как бы это сказать, чтобы не обидеть вашего автора, некоторая фантастичность его выдумки. Письмо ваше дошло к нам в самом жалком состоянии. Почти все чернила были размыты водой, и мы еле-еле разобрали несколько слов. Так. Да, это несколько меняет дело, но... Но, капитаны, как бы ни была фантастична выдумка Конан Дойля, все же не один он думает, что предание об Атлантиде только красивая сказка. Многие ученые верят в то, что была такая земля. Но где? Атлантиду искали в Атлантическом океане, по ту сторону Геркулесовых столбов, как сказано у Платона, но следов ее там не обнаружили. А я слышал, мадам месье, что Атлантиду следует искать не в Атлантическом океане. А в восточной части Средиземного моря. Старинные книги рассказывают о том, что некогда не существовало ни Галлеспонта, ни Босфора, ни Керченского пролива. И все пространство Средиземного моря было занято сушей. Остров Кипр был соединен с Сирией, Сицилия с Италией, а Эвбея с Беотией. Но случился потоп, еще более страшный, чем тот, о котором сохранилась память у древних народов. Вода прорвалась около островов Кианийских, и тогда-то образовался Босфор, а потом и Геллеспонт. Море затопило большое пространство материка Азии. Так рассказывают старинные книги. Море поглотило часть острова Кипра, то есть Атлантиду. Да, я тоже слышал о том, что именно здесь следует искать Атлантиду. Это мнение высказал русский ученый Норов. А по мнению академика Берга, Атлантида была в Эгейском море между Малой Азией и Египтом, на юг до Крита. Там опускание суши, которое дало начало Эгейскому морю, произошло не так уж давно, если говорить языком геологов, в четвертичное время, быть может, уже на памяти человека. Египтяне бывали на Крите, и от критян они могли услышать предание о катастрофе, которая когда-то очень-очень давно произошла с Эгейским материком. Спор об Атлантиде так пока и не решен. Я должен сказать вам, капитаны, что та Атлантида, в которой жил я по воле Конан Дойля, мне очень нравится. Атланты удивительный изобретательный народ. Не будем спорить об этом, дорогой доктор. Но зачем вы нас позвали сюда? Дело в том, дорогие капитаны, что Конан Дойль написал о моих приключениях только в Атлантике. И этим очень меня связал. Сейчас мне предстоит схватка с подводными чудовищами, затем беседа с учеными-атлантами и очень скоро поднятие на поверхность моря при помощи стеклянных шаров, наполненных газом. Но это очень интересные приключения. Не спорю, но, капитаны, меня также интересуют загадки морских глубин. Я недавно услышал историю Черного принца, и мне необходимо попасть на дно Балаклавской бухты. Так вот, почему вы писали нам о Черном принце. Да, конечно. Для меня ваш Наутилус – единственная возможность перешагнуть рамки фантазии моего уважаемого автора. Я должен был увлечь вас в это путешествие, чтобы самому вырваться из тисков моего переплета. Умоляю вас двигаться в путь. Смотрите, смотрите, сюда ползут на бой тигровые крабы с моей 45-й страницы. В который раз? Курс на Балаклаву. Полный вперед, мой Наутилус. Ах, какое удовольствие, месье Немо, сидеть в покойных, комфортабельных креслах вашего салона. А вы сухопутный человек, капитан Тартарен, и потому вас привлекают именно кресла. А моя мятежная душа стремится повелевать стихии. Стремиться? Это еще не значит повелевать. Умеешь тайны ты хранить в своем просторе. Ничто на свете не сравнить с тобою море. Космат и злится океан с ветрами спора, но держит курс свой капитан, хозяин моря. Что это вы поете, достопочтенный капитан Тартарен? Песенку Немо. Так спойте же нам ее, капитан Немо. Тем более за вами долг. Песнь председателю. Я охотно уплачу свой долг. По ночам в одиночестве книжном вновь я слышу далекий прибой. Вижу снова подвижный в подвижном Наутилус стремительный мой. Нас встречает в зеленом просторе Атлантических вод глубина, пенный вал Средиземного моря, Караибского моря волна. Умеешь тайны ты хранить в своем просторе, ничто на свете не сравнить с тобою море. Космат излится океан с ветрами с моря, но держит курс свой капитан, хозяин мой. Здесь на дне исполинские рыбы притаился безжалостный спрут. За стеклом, как тяжелые глыбы, потонувшие судно плывут. Не сдаемся мы морю на милость, вырвем тайны морской глубины. Так плыви же вперед, Наутилус, под призывное пение волны. Умеешь тайны ты хранить в своем просторе, ничто на свете не сравнить с тобою море. Косматый злится океан, с ветрами споря. Но держит курс свой капитан, хозяин моря. Но ведь хозяева моря – это не только капитаны. Встреча с вами, доктор Маракот, убедила меня в том, что и водолазы по праву могут также считаться хозяевами морских глубин. Клянусь подводными льдами, юноша прав. Водолазы – это почетная и древняя профессия. Мне кажется, капитаны, что в развитии многих наук, в том числе археологии, тесно связано с водолазной техникой. Очень странная точка зрения, уважаемый Дик. Причем здесь, например, археология? Мальчик близок к истине. Знаете ли вы, что такое тмутаракань? Нет? Ну так слушайте. Знойный марево колышется над степью. Тихо и безлюдно кругом. Вдруг на горизонте появляется облачко пыли. Оно растет. И вот уже земля гудит от конского топота. Уже можно различить блеск оружия. Кто эти воины в железных кольчугах с красными щитами, перепоясанные тяжелыми мечами? Куда они направляются? Это рать храброго полководца киевского князя Святослава. Далеко ушли русские воины от стен родного Киева, и уже снегоголовый кавказский хребет виден им на горизонте. Это было давно, почти 1000 лет назад. Великий князь Святослав привел свое войско на Таманский полуостров. И там, на берегу Керченского пролива, возник город, который назывался Тму-Таракань. Но тщетно вы будете сейчас искать этот город. Он бесследно исчез. И мы знаем о нем только по упоминаниям в летописях, да в знаменитом слове о полку Игореве. Раскопки не дали никаких результатов. Удалось обнаружить лишь камень, на котором выбита надпись о том, что в 1068 году князь Глеб измерял глубину Керченского пролива. Почему же нельзя обнаружить остатков прежнего города? Кто же стер его с лица земли настолько тщательно, что и следов никаких не осталось? Ответ на этот вопрос, вероятно, смогут дать только подводные археологи. Честь первых подводных раскопок принадлежит советским ученым. Ему уже удалось найти немало интересного в глубинах Черного моря, на берегах которого еще тысячелетия назад возникали и рушились могучие царства, бродили загадочные кимерийцы, ставили свои шатры скифы, селились греки, шагали в пыли военных дорог римские легионеры. Дело в том, что море за долгие века отвоевало у берега порядочное пространство и скрыло под своими беспокойными волнами следы времен и народов. О древностях в черноморских глубинах знали уже в начале прошлого века. Когда Пушкин был в Керчи, он застал там русского археолога Дюброкса, занятого поисками какого-то подводного храма, мраморные колонны которого не раз видели на дне рыбаки. Но лишь теперь удалось, наконец, продолжить эти интереснейшие работы. Советские подводные археологи нашли на морском дне следы древнейших гаваней, остатки каменных молов и других сооружений около Керчи и Феодосии, вблизи развалин некогда шумных городов Ольви и Херсонеса. На берег были извлечены покрытые водорослями и ракушками грубо оттесанные камни набережных, у которых бросали якоря корабли еще до нашей эры. Вы, вероятно, догадались уже, что и разгадку исчезновения Тму-Таракани надо искать под водой. В одной из летописей найдено упоминание, что этот город находился на острове, а в Керченском проливе море поглотило немало островов. Хотел бы я быть вместе с теми подводными археологами, которые первыми пойдут в водолазных костюмах среди развалин затонувшего города, распугивая стаи серебристых рыб. Мой мальчик, вы сейчас получите возможность прогуляться по дну Балаклавской бухты. Мы натравили мыса Фиолент. Наконец-то! Где ваши водолазные костюмы, Немо? В этом шкафу. Одевайтесь быстрее. Не забудьте захватить фонари, багры, электрические ружья. Я беру телефоны. Скажите, месье Робинзон, нет ли здесь какого-нибудь холодного течения? Вы знаете, как я подвержен простуде? Не беспокойтесь, Тартарен. Немо изобрел такие костюмы, в которых можно гулять по дну моря, как по бульвару. Я буду вашим проводником. Надевайте шлемы. Открыть камеру, выбросить трап. Говорит Робинзон, вы слышите меня, капитаны? Да-да, слышу. Телефоны в исправности. Идем команды. Зажечь фонари, идти цепочкой следом за мной. Кто это хохочет? Алло, алло, это я, барон Мюнхгаузен. Ну где же ваши доказательства, Робинзон? Где черный принц? Здесь, возле этой подводной скалы. Перед вами обломки корабля. Алло, алло, говорит Маракот. Я вижу в расщелине скалы застрял какой-то сундук. Ценная находка. Сундук забрать с собой? Гулливер, помогите Маракоту. Алло, алло, слушайте самого Мюнхгаузена. Давайте искать золото. Алло, алло, караул, взывает Тартарен, помогите, ко мне приближается гигантский спрут. Успокойтесь, Тартарен, спруты не водятся в Черном море, это плывет затонувшая коряга. Осторожно поднимайте сундук, я подержу трап. Мадам месье, насколько уютнее здесь, в салоне Наутилуса. Прежде всего, вскроем сундук. Он железный и герметически закрыт. Вода в него наверняка не могла просочиться. Где топор? Так. Так. Так. Так. Золото? Да, золото. Две золотые монеты. Матросская куртка, пистолеты, плащи. А вот на самом дне то, что я искал. Вы говорите об этой старинной книге? Именно о ней, Дик, милый. Это экземпляр романа Даниэля Дефо «Робинзон Крузо», изданный 100 лет тому назад. Теперь даже вы, барон, поверите, что я действительно был на борту «Черного принца». В таком случае объясните, куда же девалось все золото? Это золото искали много раз. В 1903 году в бухте работали итальянские водолазы. Через 20 лет пришли японцы. Пытались организовать водолазную экспедицию французы. И странное дело, только одни англичане хранили удивительное спокойствие и не делали ни малейшей попытки извлечь свой пароход из морской пучины. Казалось, что вся шумиха, которая поднялась в газетах из-за «Черного принца», их совершенно не касается. Наконец, русские водолазы нашли обломки принца в зеленой мути на глубине около 108 метров. Нашлись и деньги. Правда, это были всего 7 английских монет старого образца с профилем королевы Виктории. Возможно, английское адмиралтейство просто распустило слух о золоте с единственной целью свалить на бурю всю ответственность за то, что солдатам не заплатили жалования. Увы, капитаны, до сих пор британское адмиралтейство хранит упорное молчание по поводу истории с принцем. Не пытайтесь и спрашивать об этом у английских адмиралов. Ответа вы не получите. История «Черного принца» – ничто по сравнению с тем, что сейчас расскажу вам я. Пришлось мне как-то отправиться из Данцига в Гданьск на небольшой и дряхлой подводной лодке, называвшейся «Пескарь». Только что мы вышли из порта, разыгралась небывалая... изотерма. Небывалая изотерма. Огромные волны то и дело с грохотом перекатывались через нашего бедного пескаря и грозили его перевернуть. Немедленно я скомандовал погружение. И вскоре мы были уже на глубине 1500 метров. Подвахтенные матросы в спальне дремали на своих кроватях, убаюканные Катькой и мерным рокотом дизелей. Рокот дизелей, когда лодка находится в подводном положении, всегда усыпляюще действует на команду, но не на меня. Я, конечно, не спал. Я сидел в своей каюте за роялем и тихо наигрывал 7-ю симфонию Чайковского. Время от времени я извлекал из жилетного кармана компас, чтобы проверить, не сбились ли мы с курса. Да, надо вам сказать, что это был единственный компас на нашем стареньком пескаре, и я его поэтому никому не доверял. Вдруг, примерно на половине пути между Ла-Маншем и Английским каналом, бух! Страшный удар потряс всю нашу лодку. Погас свет. Посыпались матросы с кроватей, посуда из буфета, лампочки из патронов, проклятие из боцмана, заклепки из стальных переборок, и в лодку хлынула вода. «Спокойно», — сказал я команде, без паники. Ничего страшного не произошло. Мы всего-навсего стукнулись о подводную скалу. «К помпам, друзья! К помпам!» И мы кинулись к помпам, чтобы откачать воду за борт. Ну-с, качаем, качаем, а вода не убывает. Вижу, дело плохо. Тогда я командую коку. Разогреть плиту! Да поживее, если вам жизнь дорога. Кок за одну минуту нашвырял полную топку отборного каменного угля, а я... Одной рукой качаю помпу, другой набираю полное ведро воды, передаю ее коку, а тот ставит ведро на раскаленную плиту. Потом второе, третье, пятое, десятое, тридцатое, сотое ведро и, наконец, 500-е. Вскоре вся плита оказалась густо уставленной ведрами с кипящей водой. А, вы понимаете мой замысел, а? Да-да, он прост, как и все гениальное. Раз нельзя откачать воду, надо заставить ее испариться. Уже через полчаса густые облака пара скрыли от наших глаз черные потоки забортной воды, хлеставшие сквозь лопнувшую стальную обшивку. А клокотание пара в ведрах начисто заглушило грохот этих зловещих потоков. Это, бесспорно, действовало успокоительно. Но только я и боцман знали, что кроме опасности затопления нам угрожает еще одна не менее серьезная опасность. При столкновении со скалой вышли из строя горизонтальные рули. А? И мы были обречены остаться на дне моря. Долго этого нельзя было сохранить в тайне от команды, и поднялся ропот. Уж если погибать, то зачем же переутомляться? Ну, еще 20 ведер, обратился я к матросам. Если после этого все останется без изменения, бросаем качать и кипятить, и спокойно тонем. Первые 18 ведер не дали никаких видимых результатов. Когда же повалил пар из 19-го, лодку качнуло. А когда до дна выкипело 20-е ведро, лодка словно воздушный шар, наполненный горячим воздухом, стремительно оторвалась от дна, и через несколько минут мы были уже на поверхности моря. Друзья мои, я категорически протестую. Барон Мюнхгаузен настолько отклонился от истин, известных любому школьнику. Успокойтесь, что... достоуважаемый доктор Маракот. Ошибки Мюнхгаузена разоблачат наши слушатели и получат за это по 3 очка. Скорее в библиотеку. Полный вперед. Что вы там копаетесь в сундуке в такой момент? Капитаны, капитаны, смотрите, что я нашел на дне сундука! Поздно! Свистать всех наверх! Я вам так признателен, капитан! По полкам! Взгляните, взгляните, старинная карта, на которой... Поздно, Дик, поздно! Оставьте ее до следующего раза! За окошком снова прокричал петух. Фитилек пеньковый дрогнул и потух. Синим флагом машет утренний туман. До свидания, вашу руку, капитан. До свидания, вашу руку, капитан. Снова мы недвижно станем там и тут. Вновь на полке книжной корешки блеснут. Но клянемся честью всем, кто слушал нас. Будем с вами вместе мы еще не раз.